Иисус только что послал 70 своих учеников на служение. И вот теперь они вернулись к Нему с отчетом. Но когда они начали с восторгом рассказывать Ему о великих делах, одержанных над духами зла, Иисус им сказал: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот что действительно важно. В нашей сегодняшней беседе, однако, мы увидим, что Иисус выразил свою радость по поводу глубины духовного понимания, данного Его ученикам Богом. «Славлю Тебя, Отче, Господа неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам». Иисус также говорит, что у верующих христиан есть великое преимущество. Они знают Иисуса Христа и Его Отца и верят в Него, как в Господа и Спасителя. И это знание они получают по милости Божьей, а не благодаря своей человеческой мудрости. Мы должны каждый день благодарить Бога за Его милость к нам, которая освободила нас от расплаты за наши грехи и открыла нам Его Слово. И мы должны постоянно молиться за других, чтобы и они смогли прийти к спасительному познанию Христа. Добрый самарянин. Луки 10 глава, с 25 по 37 стих. Эпизод, о котором пойдет речь, как и предыдущий эпизод из жизни и служения Иисуса, описан только в Евангелии от Луки. И, возможно, притча, которая содержится в этом эпизоде, является самой любимой и популярной из всех притч, рассказанных Иисусом. Это притча о добром самарянине. Лука рассказывает, что некий учитель закона или книжник пришел к Иисусу и спросил: «Что мне нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот человек выглядел искренним и честным, не то что другие книжники, которые своими вопросами старались уловить Иисуса. Его вопрос очень напоминал вопрос богатого молодого правителя. И в своем ответе Иисус снова сослался на закон и его требования, подчеркнув, как наиболее важный из них – любовь к Богу и к своим ближним. Но вопрошавший пожелал услышать от Иисуса объяснение, кого следует считать своим близким. У еврейского народа было принято считать близкими только евреев. В ответ на его вопрос Иисус дает прекрасную иллюстрацию того, кого следует считать своим близким и в чем состоит наш долг по отношению к нему. Иисус рассказывает об одном человеке, который на пути из Иерусалима в Иерихон попал в руки разбойников. Эта дорога славилась грабежами. Воры обобрали беднягу до нитки, избили и оставили умирать при дороге. Между тем, мимо прошли священник и левит и не обратили никакого внимания на несчастного. Вскоре после этого какой-то самарянин, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился и подошед, перевязал ему раны, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». После этого Иисус задал книжнику вопрос: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником?» И книжник был вынужден признать: тот, что было совершенно очевидным, оказавший ему милость. Иисус тогда сказал ему: иди, и ты поступай так же». В этом рассказе урок для нас заключается в том, что нашим близким является каждый, кто нуждается в нашей помощи и любви, так как Господь Бог сам любит каждого. Эта притча иллюстрирует ту роль, которую сыграл Иисус Христос по отношению к нам. Он увидел нас, все человечество, раненым и беспомощным, погрязшим в грехах, и пожалел нас, спас нас, и теперь постоянно заботится о нашем благополучии. После этого эпизода мы видим Иисуса в доме Марии и Марфы в Вифании. С домом этих двух сестер и их брата Лазаря связаны различные эпизоды. Как вы помните, Иисус находился на пути в Иерусалим. Он остановился отдохнуть в доме сестер Вифании, так как он устал от путешествия и других дел. Он знал, что здесь, в этом доме, он получит отдых и гостеприимство. Одна из сестер, Мария, была счастлива просто видеть Иисуса, сидеть с ним рядом и слушать его. Марфа, однако, считала, что первым делом им следовало накормить Иисуса. И поэтому она хотела, чтобы Мария помогла ей на кухне. В этом состояла разница между сестрами. Иисус, безусловно, оценил стремление Марфы оказать ему полное гостеприимство. Однако он показал, что ему было бы достаточно просто дружеского общения с ними, простого разговора о Боге и его делах. «Марфа», — сказал он ей, — «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Мы сказали, что две сестры были совершенно различными. Марфа считала, что гостеприимство, щедрое угощение должно быть важнее всего, делом первостепенной важности, и что ее долг — накормить Иисуса. Мария, с другой стороны, казалось, понимала, что ему доставит гораздо больше радости просто разговор от души о Боге и его делах. Здесь, в этом эпизоде, мы находим великую истину, которая проходит красной нитью через все Писание. Бог хочет общения с нами, нашей преданности, дружбы и внимания больше, чем нашей службы. Мы не можем сделать ничего такого, что могло бы заработать для нас доступ на небо. Но для тех, кто всем сердцем любит Иисуса и хочет узнать Его как можно ближе, путь на небо открыт. Господи, научи нас молиться. Луки 11:1-4. Как только Иисус закончил молиться в уединении, ученики тотчас же подошли к Нему и попросили: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн учил учеников своих». Это первое упоминание о том, что Иоанн учил своих учеников молиться. Но это не должно нас удивлять. Описание этого эпизода у Луки короче, чем у Матфея, но в нем содержится все, что мы находим у последнего, за исключением концовки. «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Совершенно очевидно, что Иисус здесь хочет дать своим ученикам все необходимые элементы истинной молитвы. Иисус начинает молитву с обращения к Богу. Ученики должны называть Бога своим небесным Отцом. Они во всем должны воздавать Ему славу, да святится имя Твое. Они должны молиться о наступлении Его Царствия на земле и о том, чтобы Его воля исполнялась на земле так же, как она исполняется на небе. Мы, верующие, слишком часто забываем в своих молитвах отводить должное место Богу. Иисус говорит, что им следует просить у Бога помощи в их материальных нуждах. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Хлеб насущный не только для нас одних, но для всего мира. Затем мы должны исповедать ему свой грех и попросить у него прощения, и он простит, как обещал. Но он желает, чтобы и мы прощали других так же, как он прощает нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Иисус дает нам здесь правильный порядок молитвы. И мы должны помнить его, когда обращаемся с молитвой к Богу. Ему всегда и во всем должно отводиться первое и главное место. После этого нам следует изложить пред Ним наши нужды, а также нужды других.